стрижи. Нет сил никаких у вечерних стрижей сдержать голубую прохладу. Она прорвалась из горластых грудей и льется, и нет с нею сладу. И нет у вечерних стрижей ничего, чтоб там, наверху, задержало витийственный возглас их: «О, торжество! Смотрите, земля убежала!» Как белым ключом, закипая в котле, уходит брончливая влага. Смотрите, смотрите, нет места земле от края небес до врага. 1915 год.